покажу тебе то, на что не нужен ответ. Мы любим верить, что дело не в нас, скорбеть о том, что пламень погас, но каждый решает сам, решать или нет. Я вел себя тихо, я ждал, что встречу к небесам. Однажды вырастут крылья, я найду себя там. Но что-то нынче кажется мне, что вместо крылья стрела в спине. И кажется, эту стрелу я выпустил сам. Так давай будем вместе, давай будем вместе. Так давай будем вместе. Сейчас давай будем вместе, давай будем вместе, да давай будем вместе сейчас. Когда-нибудь мы вспомним, скажем, кто был наш час. И я хочу его вспомнить, не пряча смущенных глаз. И завтрашний день не написанный лист, и я верю, что он будет ясен и чист. Но что будет завтра, сегодня, зависит от нас.